Марон!» — в панике воскликнула побледневшая в лице Сейрендзи, резко привставая со стула, что сразу же с грохотом упал на пол. Миниатюрный песик активно брыкался и гавкал на щупальца. Животное даже пыталось укусить их. Тем не менее, зубы не могли разорвать эластичные путы. Хуже всего, некоторая часть чернильных нитей принялась уплотняться в более крупные и толстые черные усики, направившись с потолка к хрупкой фигуре Сейрендзи. Однако, как сидящий подле своей девушки Рита должен был в подобной ситуации держаться особняком. Наоборот, парень плавным движением одной руки снизу ударил по столу, из-за чего тот взмыл в воздух на половину метра. Юки воспользовался перевернутым деревянным изделием, словно боевым щитом, прикрыв им и себя, и испугавшуюся тянувшихся щупальцев Харуну. Лала же не нуждалась в защите. Девилюканка ловко уклонилась от них и вновь достала свой мобильник для скорейшего призыва полезного для битвы устройства. Спустя секунду, из отдельного измерения усовершенствованного телефона появились две рукоятки, что после зажглись светом и превратились в настоящие энергетические мечи. Чем-то подобным пользовался Джастин, командир Королевской гвардии Девилюка, однако ее клинки несколько отличались по дизайну, имея по бокам дьявольские крылышки. «Лови, Рита», — сказала Лала, кидая меч в сторону аккуратно выглянувшего из-за стола возлюбленного. Он поблагодарил ее и не глядя поймал рукоять энергетического клинка, далее взмахивая им и отсекая длинные щупальца. Доверяя своей удаче, Юки даже и не побеспокоился о том, что оружие может случайно отрубить ему кисть в момент полета. В конце концов, пассивное управление вероятностями редко осложняло парню жизнь. Другое дело извивающиеся по комнате тентакли, от которых по его телу шли мурашки. Тем не менее, Рита же не какая-то там девочка-волшебница в короткой юбочке, чтобы трусить перед ними. «Черта с два, я позволю вам забрать мою анальную девственность», — мотивированно воскликнул в своем разуме парень, ловко изворачиваясь от атак чернильных щупалец и без особых проблем перерубая их на куски. Лала занималась ровно такой же работой, однако ее движения были более отточенными и быстрыми. Руки девушки делали широкие взмахи, из-за которых метровые нити разрезались на тоненькие лоскуты. Юки чем-то подобным похвастаться еще не мог, но такова разница между землянином и инопланетянкой, чья раса подчинила себе всю галактику в последней войне. Сколько бы усилий Рита не прикладывал сейчас, бесспорно, ему требовалось куда больше очков привязанности, чтобы подняться на единый уровень сил с принцессой планеты Девилюк. Впрочем, так просто отступать он явно не собирался. «Юки-кун, Лала-сан!» – беспомощно выкрикнула Харуна, стараясь отползти от щупалец, что схватили ее за бледную ножку и потащили за собой к стенке. Благо, сама комната Сейрендзи не располагала обширным пространством, вследствие чего перемещаться по ней долго не требовалось. Пару резвых шагов и Юки без колебаний отделил энергетическим мечом тягучие усики, что после разделения с основной частью, перестали держаться за лодыжку девушки, растекшись в лужицу чернил, которая обмазала темной гадостью ее босую ступню. Вроде бы никаких пакостных последствий со здоровьем, однако, на полу спальни теперь расплывались ручейки жидких красителей. К счастью, в комнате не было ковра, а то иначе бы его пришлось точно выкидывать. Впрочем, рано или поздно, но это должно было закончиться. Лала юркими рывками прорывалась через оборону щупалец, Рита же взялся за самую главную задачу. Парень решил устранить источник проблемы. Расползающиеся по комнате чернила расходились нитями из ранее модифицированной принцессой тетрадки. Харуна отошла в сторону в целях сохранения безопасности, а точнее забилась в чистый угол, что не подвергся распространению паутинок. Вскоре со щупальцами можно и распрощаться. Высший страх девочек-волшебниц перешел в оборону. Тем не менее, Сателин продолжал беспощадно прорываться сквозь нее. Прошло 10 секунд. Усики находились в состоянии восстановления, чему и воспользовался Юки. Парень чуть присел на месте, следом сделав молниеносный рывок вперед. Парящая посреди комнаты и обвитая черными нитями тетрадка вкусила на собственной обложке острие энергетического меча. Клинок пробил страницы, те вспыхнули на одно мгновение, а после разразились искрами. Тетрадка упала на пол, засосав в искаженную воронку все растекшиеся по комнате чернила. Удивительное удобство. Лишь фигуры Лалы, Риты и Харуны остались заляпанными ими. «Ура! Мы победили!» — радостным голосом произнесла принцесса, вдоволь повеселившись во время боя со щупальцами. «Ты чего такая счастливая, Лала? Пожалуйста, только не говори нам, что специально это сделала!» — пожаловался вслух запыхавшийся парень, пытаясь восстановить дыхание и смахнуть пот со лба. «Нет, я хотела помочь Харуне», — невинно улыбнулась инопланетянка, подняв тетрадку и спрятав ее в своем отдельном измерении внутри телефона. «Охотно верится», — пробормотал Юки, следом расставляя по местам перевернутую в ходе сражения мебель и сразу же присаживаясь на стул. «Бедный Марон, пережить подобное», — слезливым тоном вымолвила вставшая с пола Сайрендзи, внимательно осматривая своими пурпурными жалостливыми очами неподвижно лежащего на спине миниатюрного песика породы бастон-терьер, которого чуть ранее щупальца успели спрятать в специальный чернильный кокон, что, по-видимому, не пропускал кислород. «По-моему, он просто заснул», — высказался парень с кривой ухмылкой, пощекотав четвероного за животик, отчего тот сначала дернул лапками, а после и вовсе открыв огромные глазки на глупой мордахе под облегченный вздох своей хозяйки. «Рита, откуда у тебя такие волшебные навыки ветеринара?» — изумилась Саталин, с искренним восхищением смотря на возлюбленного. «Я родился с ними», — Юки продолжил сей несуразный диалог с принцессой. В конечном счете троица смогла адекватно прибраться в комнате, где после щупалец творилась сплошная суматоха. Естественно, Лала еще раз извинилась перед подругой за свой проступок. Она и впрямь не хотела создавать такой хаос, однако сделанного не воротишь. Главное, что инопланетянка умела признавать свои ошибки в нужный момент. Оставалась лишь одна, пока что, не поднятая ими дилемма. Суть ее в вопросе: мыться ли им вместе всей семейной компанией, принимая общую ванну, а также душ, или же по очереди, то есть отдельно от Рита. Тем более следовало безотлагательно очиститься от чернил, пока они не впитались в кожу. Проблема в том, что Харуна весьма робкая личность и волновалась почти везде и всегда, когда поднимались темы любовных отношений. В отличие от энергичной Саталин, староста их класса подумает еще долгие секунд 10 перед тем, как согласиться на что-то, связанное с интимными вещами. Тем не менее, Сайрендзи настолько морально устала, что без лишних промедлений изъявила готовность о принятии совместной ванны с Юки, дабы сократить время и быстрее заняться ужином. Необычно, но смущение порой и вправду отступало с лица девушки. Впрочем, Рита и сам вымотался после усердных маханий энергетическим мечом. Понежиться с возлюбленными в горячей воде – вот чем ныне желал заняться парень. Тем не менее, улыбка Юки скоро померкла, его нашла своеобразная птица Обломинга, выступающая в лице Марона, которого прихватила с собой Харуна. «Случилась проклятая подстава от пса», — раздраженно пробубнил себе под нос он. Раскрыв двери, что вели в ванную комнату, золотистые глаза Рита сверкнули некой хитринкой и все-таки жадным предвкушением. Внутри по воздуху ластился чуть прозрачный пар, идущий через перегородку между прачечной и самой ванной комнаты. Отложив свои вещи на сушилку в коридоре и прикрыв талию белым полотенцем, выделенным одноклассницей, парень осмотрелся по сторонам, но не приметил чего-то интересного. Стиральная машина и декоративное растение. Вообще, именно для квартиры, а не полноценного дома, в котором жил Юки, данное помещение казалось довольно великоватым. Но как бы то ни было, Рита уже слышал голоса своих пассий и тявканье собачонки Харуны. Присутствие последнего определенно помешает ему, но Юки верил в свою удачу. Сегодняшняя его цель – это развлечься сразу с двумя красавицами. Глава 51.18+. Блин, я и подумать не могла, что все снова выйдет из-под контроля. Честно говоря, я не виню тебя в том, что случилось. Ты же хотела как лучше. Но Юки-кун чуть ранее сказал, что с тобой подобные ситуации происходят слишком часто. Это правда, Лала-сан, в каком-то смысле да. Однако, на самом деле, у меня есть и вполне успешные изобретения. Тогда, ты не против того, чтобы позже показать мне их? Конечно же, Харуна, ты еще спрашиваешь об этом? Приглушенные женские голоса непрерывно раздавались за пределами перегородки, что делило между собой прачечную и ванную комнату. Слушая непринужденные диалоги своих двух девушек, на лице Рита невольно возникала теплая улыбка. Хорошо, что они так здорово ладят. Именно из-за этого в сердце парня всегда расцветала надежда на то, что его будущий гарем никогда не будут ссориться и ругаться друг с другом. Ему хотелось гармонии в жизни и без лишних конфликтов. С учетом того пути, который он решил выбрать, чтобы осчастливить всех красавиц данного мира, впереди Юки будут ждать сплошные трудности. Тем не менее, владелец системы совершенного человека был целиком и полностью настроен на победу. «Я захожу», — подал голос парень, легонько постукивая по пластиковой перегородке и распахнув ее в сторону. Просто шикарно. Такие первые комментарии появились в разуме Рита. Тело обдуло теплым воздухом и ластящимся горячим паром, который завихривался к потолку помещения. Приятная и расслабляющая атмосфера идеально подходила к принятию ванны с парой великолепных красоток. Смущенная Харуна, не скрывающая свою хрупкую и аккуратную фигурку, сидела на маленькой табуретке и пыталась смыть с домашнего животного мыло с помощью душевой лейки. Она старалась не поднимать взгляда на него, хоть Юки и прикрывался полотенцем. Лала же напротив, будучи инопланетянкой с энергичным характером, моментально бросилась в его объятия. Своей пышной грудью принцесса активно прижималась к мускулистому прессу возлюбленного. Ее розовые соски начали твердеть от возбуждения, а кончик черного хвоста вился возле колен Рита, намеренно заползая под полотенце и скользя по бедру. Длинные волосы Лалы не спадали по спине, женские ручки нежно поглаживали мышцы, а губы жаждали поцелуев. Такова была естественная реакция испытывающего страсть тела Саталин. Подобное происходило почти каждый вечер, когда они собирались мыться вместе. Впрочем, сегодняшний день уникальнейшее исключение в их обыденном распорядке. Прямо сейчас Рита и Лала были не у себя дома, а в квартире одноклассницы, которая как раз с недавних пор присоединилась к брачному союзу сего дуэта, став первой успешной ступенькой к гаремной дорожке парня. В любом случае, наблюдая за, вероятно, чрезмерно распутной инопланетной подругой, сама Харуна заливалась краской. В конце концов, Сейрендзи занималась сексом с Ритой единожды. Тот самый разврат после уроков оставил на ее робком сердце неизгладимое впечатление. Конечно, она хотела бы повторить нечто подобное, но боялась открыто заявить об этом вслух. Сейрендзи стеснялась и несколько завидовала тому, каким раскрепощенным духом обладала инопланетянка. Взять хотя бы нынешнюю ситуацию. Марон ведь просто спасательный круг для девушки. С ним она специально ограничила свои возможности в ванной комнате, сократив шансы контакта с парнем к минимуму. Теперь Харуна одновременно и фантазировала о сексе с Юки, тем самым преисполняясь пылающим огнем возбуждения по телу, и прятала от него свой застенчивый взгляд пурпурных очей, которые будто бы светились от смущенного желания. Крепкие мышцы Рита сводили ее с ума. Его шарм и харизма прямиком из статуса системы работали на полную мощность. Впрочем, события как раз не останавливались и развивались все так же стремительно. «А зачем тебе это?» — задалась вдруг невинным вопросом Лала, опустив изумрудные глазки на белое полотенце, обвязанное вокруг талии возлюбленного. С широкой улыбкой на обаятельном и прелестном личике Саталин вцепилась во впитывающую ткань и потянула на себя. Полотно оказалось в руках инопланетянки, потому больше ничего не прикрывало стоящий колом мужской половой орган. Это вполне нормальная реакция при виде голых красавиц, так что Юки не было стыдно. Наоборот, он лишь плотоядно усмехнулся, нарочно обратив внимание на пискнувшую и румяную Харуну, которая сразу же невольно закрыла ладонями свои яркие очи. Вот только из-за этого Марон наконец-то вырвался из хватки девушки с темно-синими волосами и мгновенно побежал на выход из ванной комнаты, пошлепав по кафельной плитке. Естественно, Рита собачонке не препятствовал. Отнюдь, вперед из песней. Нечего животинке мешать взрослому человеку с тем, чтобы наслаждаться собственными пассиями. Пора сделать шаг вперед в их отношениях. Зверь стремится к свободе, пожал плечами Юки, после приобняв любимую инопланетянку и страстно поцеловав ее в пухлые губы. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 6. Руки парня плавно опустились и грубо стиснули роскошную попку Лалы, что немедленно застонало в ответ на знойные ласки. Все ее тело словно воспламенялось от похоти, бурно прижимаясь к фигуре Рита. Розовые соски твердо выступали над ореолами и постоянно терлись о кожу возлюбленного, доставляя им обоим отдельное чувствительное удовольствие. Парочка тонула в разврате, а за ними со стороны наблюдала, покрасневшая от ушей до тонкой шеи, Сейрендзи. Девушка прикусила губу, покуда ее нежные пальчики бессознательно приближались к своей истекающей любовными соками киске. Ха-а! Харуна и Лала, обе с прикрытыми глазами, выдали синхронный томный вздох, что порадовал своей трепещущей мелодичностью уши Юки. Сейрендзи не сдержалась, отчего разволновалась сильнее прежнего. Ее взгляд сфокусировался на парне, а также на его возбужденном члене, который соприкасался с влажными от воды и выделений бедрами Саталин. По спине стеснительной девушки прошли табуном мурашки. Харуне хотелось провалиться сквозь землю, дабы не соблазняться развернувшейся страстью, но пурпурные очи снова утопали в жажде секса, не отрываясь от того дуэта. Однако Рита в любом случае не мог позволить ей сидеть на одном месте, не принимая участия в развязных и любовных играх. «Не жадничай так, Лала», — с ухмылкой произнес Юки, обращаясь к распутной принцессе, что готова была буквально за секунду упасть на колени перед ним. В этом плане Сателин нисколько не сомневалась в себе, рассчитывая своими смелыми действиями и поступками расшевелить стесняющуюся подругу. Тем не менее, Рита решил проблемы иными способами. Он чуть отстранился от Лалы, не забыв шлепнуть ее по округлой ягодице под девичий писк, а после быстрыми шагами настиг сидящую на табуретке милую одноклассницу с покрасневшими щеками и похотью в глазах. Ноль шансов на побег. Волчий оскал расположился на устах парня, от которого Харуна вздрогнула всем телом. «Юки-кун», — пролепетала дрожащим голоском смущенная девушка Скари. Ее взгляд непроизвольно завис на уровне таза парня. Крупный член с набухшей головкой и выступающими по всему стволу венами оказался прямо перед прелестным личиком Сейрендзи. Золотистые глаза Рита властно давили на нее, словно запрещая высказывать собственное мнение. Изначально она собиралась лишь помыться вместе с ним и Лалой, то есть их близкой компанией, чтобы затем сосредоточиться на ужине и ночевке, но, в конечном счете, ожидания робкой Харуны поломались, как будто бы речь шла об изобретении их принцессы Девилюка. В нос Сейрендзи ударил развратный запах, из-за чего ее пурпурные глазки застилались еще большей пеленой похоти. Бледная ладонь девушки все-таки потянулась к возбужденному мужскому члену, в знак прекращения ментальных сопротивлений со стороны застенчивой персоны. «Умница», — нежно улыбнулся ей Рита, следом почувствовав приятные прикосновения теплых тонких пальчиков Харуны. Лед тронулся. Возвратно-поступательные движения руки девушки приносили освежающее удовольствие парню, что распространялось от паха по всему телу. Сначала она действовала крайне неуверенно, однако спустя секунд пять ее ладонь приноровилась к размерам члена, бойко скользя по стволу. Блаженство волнами растекалось внутри Юки. Это первый шаг на пути к групповому сексу, о котором когда-то он мечтал. Разумеется, опробовать Лалу полностью Рита до сих пор не мог, а точнее всего-навсего не имел прав. Ее отец — настоящий правитель галактики, которому определенно не понравится тот факт, что его дочку лишили девственности до свадьбы. Нет, настолько опрометчивым индивидом Юки не являлся. Тем не менее, разве кто-то запрещал принцессе удовлетворять своего возлюбленного и себя иными способами, не переходящими грань полового акта? Так что, пока Харуна вспоминала то, как ей следует ублажать Рита, инопланетянка тихо подобралась к нему за спину. Все, чтобы следом прижаться к ней пышной грудью с набухшими от возбуждения розовыми сосками. Ее изумрудные глазки поглядывали на красную от смущения одноклассницу. Счастливая улыбка появилась на губах Лалы, ведь первостепенной задачей той всегда была помочь будущему мужу завести свой гарем. Сателин просто нравилось любить и быть любимой. Юки же приобнял принцессу Девилюка и с жаром поцеловал ее, ощущая в полной мере разворачивающуюся страсть двух девушек, ведь даже Сейрендзи ускорила движение руки. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 8. Очки привязанности неуклонно росли. Когда Рита полноценно вернется в школу, а двухнедельное отстранение за адекватную учебу он не считал, то первым делом поговорит с Рисой. Секс с ней в душевой комнате все еще оставался свежим в памяти парня. Она и впрямь обладала распутным нравом, который умела направлять в нужное русло во время развратного полового акта. Ее личность занимала отдельные мысли у него в голове. Юки не желал останавливаться на трех пассиях. Неужели у такого порока, как жадность, нет своего предела? Лала, Харуна и Рёка. Эти девушки смогли отложиться у него в сердце, особенно принцесса Девилюка, ради которой можно и горы свернуть. Но Юки также было интересно пообщаться с Рисой Мамяко и Категовой Юи из дисциплинарного комитета школы. Одни красавицы, красавицы и красавицы на уме. Рита не считал их своей слабостью по жизни. Наоборот, они были отличной мотивацией для него развиваться дальше. Глава 52.18+. Ха-ха. Легкий вздох сошел с уст Рита, что был поглощен целыми каскадами удовольствия, которые непрерывно растекались по каждой клеточке его тела. Харуна ускорила возвратно-поступательные движения своей бледной ладони, пальчиками держась за твердые моментами вздрагивающий ствол крупного члена. Этого еще недостаточно, чтобы парень испытал скорое приближение оргазма, однако старания одноклассницы все равно вызывали у него довольную улыбку и блаженные импульсы, что особенно приятно пульсировали в области паха. «Харуна, «Ты великолепна!» — восхищенно заявила Лала, стреляя своими изумрудными глазками в сторону старосты их класса, чьи пурпурные очи на поверхности зрачка окончательно покрылись пеленой возбуждения. В ответ принцессе засмущавшаяся Сейрендзи попыталась уйти в нелепые оправдания, услышав вгоняющую в краску реплику подруги. Ее взгляд не обрел ясности, но сердечко задрожало от застенчивой натуры, от которой девушка так просто избавиться не могла. Тем не менее, факт оставался фактом, она не прекращала своих развратных действий по отношению к Юки. Прикусив губу, Харуна ощущала в своей промежности возгорающееся пламя страсти и желания. Киска хрупкой милашки сочилась любовными соками, что стекали по табуретке на влажный пол ванной комнаты, тем самым требуя жаркого секса. В этом плане она была во много раз смелее своей робкой хозяйки. Например, содрогающаяся от предвкушения Лона Сейрендзи буквально соскучилась по члену любимого человека, ныне испытывая доподлинный животный голод к мужской энергии. Рита не оставалась особняком и Саталин, чьи уста завороженно шептали имя парня. Принцесса чувственно прижималась к правому боку Юки и протягивала свои нежные руки к его шее. Она потянулась к будущему мужу за еще одними пылкими поцелуями, однако заполучив их, инопланетянка не сдавалась под напором дрожи от удовольствия. Сегодня Лала выкладывалась на все 100%. Хоть ее пухлые губы и были подчинены Рита, розовый язычок пытался яростно сражаться за доминирующую позицию. Нить слюны появлялась из раза в раз, стоило им сделать секундную передышку. Принцесса Девилюка не отступала, демонстрируя выдающуюся решимость. Тем не менее, жгучие танцы на языках продолжались. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 9. Между тем, сердце Юки не сбавляло свой ускорившийся ритм, отбивая беспорядочный такт внутри грудной клетки. Ему очень нравились эти эмоции, а также бурные чувства наслаждения, что омывали его тело. Погрязнуть в разврате со своими двумя пассиями одновременно – не является ли мечтой из снов подобная картина происходящего? Впрочем, если он и впрямь угодил в столь дивные и отменные грезы, длящиеся практически около месяца, то парню просто-напросто не хотелось пробуждаться от них. «Я помогу тебе, Харуна». В конце концов, в битве на языках у Лалы не получилось расправиться с опасным хищником в лице Рита. Потому принцесса медленно и эротично опустилась на колени, оказавшись перед его ногами и поравнявшись с табуреткой, на которой восседала их одноклассница. На устах парня же засияла похотливая улыбка, прямо сообщающая о том, что Юки прекрасно распознал ее распутные намерения, и, естественно, одобряя их. Все-таки у страсти нет своего лимита, доказательство тому то, что при виде ластящейся к нему принцессы, член парня стал еще крепче и больше, обещая скоро уместиться только в двух сжатых ладонях Сейрендзи. В конечном итоге Лала положила свои руки на колени Рита и приоткрыла свой горячий ротик, показав язычок. Саталин воспользовалась им, чтобы начать развратно вылизывать его шары. Ее торчащие розовые соски на пышной груди самым манящим образом покачивались при каждом движении инопланетянки, когда она приподнималась со своего места, энергично двигаясь всем своим туловищем вверх и вниз. «Ха-ха!» — не сдержался Юки, прикрыв от удовольствия свои золотистые глаза и ощущая будоражащие мурашки по коже. Харуна же на мгновение поразилась подобным навыкам подруги, что совмещали в себе и смелость горящих возбуждением изумрудных очей, и невинную похабность из-за лучезарного личика принцессы. Очевидно, Рита искренне нравилось это, возможно даже больше, чем ее старания. Вот почему вспыхивающие огоньки ревности подключились к сердечку девушки, заставляя Сейрендзи наконец-то всерьез взяться за дело. Таким образом, доселе стесняющей девушке сейчас совсем не хотелось проигрывать Лале, главной жене в их полиаморных отношениях. Получается, план последний все-таки сработал. Харуна с развратным блеском в пурпурных глазах опустилась на колени перед Юки, приоткрыв свой ротик с демонстрацией слюнявого язычка. Им же она провела по набухшей головке члена Рита, пока Саталин снизу вылизывала его шары. Настоящая командная работа, так можно было озаглавить данное представление, если бы не Сейрендзи, для которой подобное превратилось скорее в эдакое соревнование, где основной целью девушки стало довести их возлюбленного до своего первого оргазма. Благой поступок, возглавляемый усердным чувством ревности школьной старосты. Язычок Харуны бодро скользил по, будто бы раскаленной, головке мужского полового органа. Ствол члена был покрыт выступающими и пульсирующими от возбуждения венами. Сейрендзи перестала стесняться, Стоило ее воинственному духу покинуть свою скорлупу из смущения и стеснения. Школьная староста облизывала бойца Юки с одной стороны, ну а прыткая, во всех смыслах, Лала переместилась уже к противоположной, перестав на время ублажать Шарырита. Обе красавицы сосредоточились на шикарном двойном минете, делая владельца тетради любви едва ли не самым счастливым человеком на этой планете. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 11. Еще один громадный плюс от группового секса со своими любимыми пассиями. Приток очков привязанности натурально увеличился в целых два раза. Золотистые глаза Рита сверкнули жадным блеском, а уста сформировали волчий и крайне довольный оскал. Одна красотка, вторая красотка. Пара энергично работала язычком, облизывая каждый сантиметр и уголок его члена. Впрочем, устав стоять на ногах и не собираясь игнорировать дискомфорт, Юки непосредственно присел на тот самый табурет впереди и удобно разместился на нем с широко расставленными ногами, с улыбкой поглядывая на девушек. Харуна и Лала переглянулись друг с другом. Причем было забавным то, что первая до сих пор участвовала в выдуманном собственным разумом соревновании, о котором вторая даже и не подозревала. Тем не менее, именно ревность позволяла школьной старости справляться со смущением. Именно поэтому Сейрэнгзи без тени сомнения широко открыла свой ротик и с аппетитом присосалась к периодически вздрагивающей головке члена. В то же мгновение чувственная эйфория ударила по чуткому разуму Рита. Ха-ха! Длительно звучащий и полный удовлетворения вздох вышел из уст парня, в золотистых глазах которого сразу же выцвели все яркие краски. Зрение затуманилось. Горячий и влажный ротик Харуны проглотил головку члена Рита, из-за чего по его телу словно промелькнул приятный электрический разряд тока. На этом труды одноклассницы не заканчивались, она принялась своим языком изнутри вылизывать уретру и уздечку дружка Юки. Чавкающие пошлые звуки распространялись по всему помещению без перерывов. Оставшаяся мимо дел Лала удивленно посмотрела на усердно сосущую подругу и не могла не изумиться подобным развратным стремлением удовлетворить любимого человека. Неожиданно, но такое начало подначивать к пылкой работе еще и принцессу Девилюка. Разумеется, сугубо с положительной стороны, так как никакой ревности инопланетянка никогда и не чувствовала. Таким образом, страсти продолжались. Сателин вновь подключилась к минету. Пока Харуна старательно пыталась заглотить своим ртом крупный член Рита, Лала примкнула к ней сбоку, используя свой язычок для своеобразной чистки твердого и будто бы раскаленного ствола. Горло Сейрэнгзи постоянно сжималось в жарких потугах с целью захватить как можно больше сантиметров. В любом случае, две красавицы стояли на четвереньках, всячески ублажая возлюбленного. Пышные сиськи инопланетной принцессы прижимались к колену парня. Ее изумрудные глазки страстно сияли под светом ламп, пока горячие стенки рта Харуны возносили удовольствие Рита до соответствующего пика, Лала продвигалась по пути чужого угождения. Она терлась о мускулистое тело жениха своей пышной грудью и возбужденными розовыми сосками, что при каждом соприкосновении с кожей Юки твердели с новой силой. Сателин ощущала приятное покалывание, пока со стороны Сейрэнгзи расходились распутные чавкающие звуки. Уста девушки с волосами оттенка жвачки разразились томными стонами, ласкающие своей мелодичностью уши. Ах, ах, фигурка Лалы со всеми потрясающими округлостями представляла собой сплошную роскошь, истинное сокровище прямиком с далекой планеты. Харуна же, напротив, всегда умиляла той хрупкостью своего тела и ныне ошеломляла тем, как она усердно заглатывала член Рита. Ее щеки то раздувались, то втягивались. Язычок порхал в полости рта, активно соприкасаясь с уретрой и уздечкой мужского полового органа. Однако у девушки имелся свой предел, так что Сейрэнгзи начала чуть уставать. Собственно, этим и воспользовалась уже Сатолин. С широкой извращенной улыбкой она резко подобралась к Харуне, заглядывая ей в пурпурные очи. Их одноклассница же будто бы только что вышла из транса, наконец-то начав адекватно воспринимать реальность. Зрачки расширились от удивления, с уголков губ стекали слюни вперемешку с предоякулятом, что вытекало из уретры в процессе ее старательного минета. По итогу, смутившаяся Сейрэнгзи смотрелась так неряшливо и напуганно, что ее хотелось затискать и обнять. Лала же возобновила свои шалости. Она невинно облизнула щеку школьной старосты, заставив ее прелестное личико окончательно залиться краской. Все, чтобы следом самым наглым образом отобрать добычу. Ням! Весело ухмыльнулась с аппетитом принцесса, открывая свой ротик и насаживаясь им же на большой член возлюбленного. Ее пленительное горло сжалось, как только прочувствовала на себе раскаленную головку. Обогащенная новыми извращенными знаниями, инопланетянка мгновенно захватила своим ртом сантиметров 10 в длину и ладонями сжала собственную грудь так, чтобы в показавшуюся ложбинку поместить горячий член Юки. Из-за последнего маневра Лалы все тело Рита подверглось приятнейшим и бурным импульсам. Волны блаженства ударили по нему. Давление в области паха намекало, что совсем скоро владелец тетради любви утонет в первом оргазме. Это было слишком хорошо. Настолько, что он ненароком свалился с табуретки, упав с нее на пол. Теперь Юки лежал на спине. Между тем, с горящими от возбуждения пурпурными глазами, Харуна прикусила губу и сделала уже свой ход конем. Она положила ладони на пресс возлюбленного и разместилась у него на торсе, следом без колебаний приподнявшись и усевшись своей мокрой от любовных соков киской на лицо Рита. Каждый занял удобную ему позицию. Глава 53.18+. Ах, ах, ах. Уста возбужденной Харуны разразились томными стонами, что эхом отражались от стен ванной комнаты. Бедра школьной старосты с короткими темно-синими волосами подрагивали от нахлынувшего удовольствия, как только ее киска приземлилась на лицо возлюбленного. Хрупкая фигурка дрожала, а она сама готовилась закатить свои пурпурные очи. В конце концов, Рита сразу же воспользовался своим языком, проникая им вглубь жаркого и влажного от женских выделений лона. Вместе с тем, он руками грубо стиснул ягодицы мягкой и одновременно с этим крайне упругой попки своей пасси, наслаждаясь такой на ощупь нежной кожей. Густой горячий пар поднимался к потолку и закручивался в необычные воздушные воронки. Превосходный визуальный эффект, сконцентрированный льющийся с кранов теплой водой, которая сейчас напрочь игнорировалась погрязшей в распутной эйфории компанией. Закономерный итог, ведь по-другому утолить свой сексуальный голод просто-напросто не получалось. Даже обычно робкая и кроткая Сейрэндзи передумала намываться от слова совсем, предпочитая этому сидеть на лице самого близкого человека и наслаждаться той бурной лаской, которой одаривал ее Юки своим энергичным языком. Рита вылизывал истекающую любовными соками щель и смаковал вкус молодой красавицы, изредка прикусывая пульсирующий от возбуждения набухший клитор. Таким образом, из сознания Харуны улетучивались всевозможные адекватные мысли, оставляя лишь развратное желание достигнуть сильного оргазма и наконец-то безудержно кончить. Вздрагивание, дрожь и трепет, очки привязанности, плюс один, очки привязанности, 12, ах, ах. Похабные вскрики школьной старосты зазвучали еще громче, будто бы обещая выйти за пределы ванной комнаты и оповестить все жилое здание о том, что за извращение происходит у нее в квартире. Впрочем, как бы она ни пыталась сдержаться, у нее все равно не выходило. С уст Сейрэндзи без перерыва срывались томные охи и ахи, как самая прекрасная мелодия для ушей Рита. Однако если бы Харуна могла нормально воспринимать окружающую действительность, то красавица сгорела бы от стыда. Тем не менее, сейчас девушка была занята тем, что ощущала приближение экстаза. В глазах потемнело, ее дыхание сбилось, прелестное тело взмокло, красивое личико стало полностью красным, а легкие старались набрать как можно больше кислорода для себя. Причем усталость не особо выносливой школьницы буквально граничилась неутомимой жаждой секса. Шикарный вечер. Юки усердно вылизывал истекающую любовными соками горячую киску развращенной им милашки, что продолжало сидеть у него на лице и периодически двигало бедрами навстречу. Капли пота стекали с ее тела на кафельную плитку, томные стоны исходили из прекрасных уст. В то же время, в ногах парня разлеглась великолепнейшая в своей невинности и эротичности принцесса Галактической Империи, что страстно отсасывала его член, дополнительно стимулируя крепкий и жесткий ствол собственной пышной грудью. Между тем, розовые соски соприкасались с выступающими венами, приятно натирая их. По естественным причинам настроение Рита возвышалось до небес от чувства радости и чистого воодушевления. Развернувшаяся картина натурально сносила крышу. Юки еще никогда не ублажали две красавицы одновременно, ни в первой жизни, ни в этой. Воистину знаменательное событие, связанное с групповым сайтием, заставляющим любое мужское сердце хаотично колотиться в грудной клетке, отбивая причудливый ритм. Сей уникальнейший день он запомнит как памятную дату и определенно не забудет. Ах, ах, ах, очки привязанности, плюс один, очки привязанности, плюс один, очки привязанности, 14. В конечном итоге Рита ощущал приближение своего оргазма. Давление в области паха намекало парню о том, что еще совсем чуть-чуть и на его улице обязательно наступит собственный особый праздник. Юки продолжал страстно отлизывать сочную киску школьницы, разумом теряясь от роскошного минета от Лалы. Ее верткий язычок внутри теплого ротика непрерывно порхал по головке, спускаясь от уретры до крайней плоти. С учетом того, что инопланетянка также использовала свои изумительные сиськи в роли пышных и мягких подушек, которые тесно обволакивали крупный член Рита, тому было чрезвычайно сложно сдерживаться после такой стимуляции. Организм парня требовал ему немедленно излиться наружу. Притом Харуна чувствовала нечто схожее. Удовольствие накатывало волнами, хрупкое тело трепетало от блаженства и кайфа, ну а пурпурные очи потеряли свой блеск и фокус от яркого наслаждения. Сильная дрожь и мурашки по вспотевшей спине лишь доказывали то, насколько близка была Сейрендзи к эйфории. Из приоткрытых припухлых губ школьной старосты выскакивали томные и громкие вскрики. Небольшая грудь с возбужденными розовыми сосками слегка покачивалась, когда Сейрендзи выгибалась спиной от приближения страстного оргазма. Бесконечное удовольствие, фееричный взрыв, эмоций, которым нет конца и края. Они нахлынули со всех щелей волнами и потоком. Удовлетворению уже не нашлось настоящего предела. Ах, ах, очки привязанности. Плюс один, очки привязанности. 15. Протяжный вздох со стороны Рита прошел мимо на фоне похабных стонов Харуны. Парочка кончила в один момент. Любовные соки брызнули на физиономию парня, а сам Юки излился горячей спермой прямо в горло любимой инопланетной принцессы. Лала же мгновенно все проглотила, не сказав ни слова в ответ. Лучшая будущая супруга на свете, как и подобает несравненной особе, Сателин с улыбкой на прекрасном личике принялась заново вылизывать так и не упавший член возлюбленного. Ее пышная грудь взяла в плен твердый ствол и до сих пор не отпускала его. Безмерная чуткость позволяла принцессе с разных углов идеально ублажать агрегат Рита. Слюнявый язычок скользил по головке, плавно спускаясь до шаров Юки. Остатки семени вытекали с уретры, но девилюканка нисколько не смущалась собирать их пухлыми губами и с наслаждением пробовать. Харуна же после бурного оргазма мягко завалилась вперед, упав на мускулистый торс возлюбленного и наблюдая своим затуманенным взглядом за старающейся Лалой, что не прекращало обхаживать своим мастерским ротиком член парня. Обессиленная, но прошедшая через потрясающий экстаз, Сейрендзи была настроена на следующий раунд. Девушка чуть пододвинулась к инопланетной подруге и также принялась ублажать дружка Рита. Пока Сателин губами присосалась к головке его крупного агрегата, школьная староста приоткрыла ротик, язычком двигая по мощному стволу, что до сих пор сжимался образовавшейся ложбинкой пышных сисек Лалы. Из-за горячего дыхания двух красавиц и их общего искрометного стимулирования, член Юки постоянно вздрагивал кончиком и сочился пред эякулятом с уретры. Очередь сменялась. Двойной минет приводил сознание в беспорядок. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 17. Духовная связь троицы ежеминутно росла. Логичный результат. Даже Харуна остыла в своем извечном смущении. Ее чувства нисколько не притупились. Наоборот, лишь прояснились и укоренились в сердце красавицы. Школьная староста с темно-синими волосами успела здорово свыкнуться с тем, какой она ныне образ воспроизвела во время своего оргазма. Стоны, вскрики, похабные лица и дрожащая плоть. Несмотря на это, Сейрендзи также видела самые бесстыдные грани личности своей инопланетной подруги. Тяжело после подобного не стать ближе друг к другу. Хотя, стоило признать, что Лала всегда демонстрировала уникальнейший характер из-за своего внеземного происхождения. Обвинять девушку с распутстве крайне глупо. Сателин по-настоящему невинная и сексуальная принцесса, о которой любой мог бы только мечтать. «Как же я вас люблю!» Хищно оскалился довольный Рита, приподнимаясь в локтях и вновь грубо стискивая бледную упругую попку Харуны. Он пальцами провел по влажной и истекающей любовными соками киске, вмиг просунув в раскаленное лоно одноклассницы два пальца. Ее уста сразу же разразились стонами, а пурпурные очи закатились от еще одного прилива наслаждения. Другой рукой, свободной от щелочки Сейрендзи, парень протянул к себе Лалу, подхватив прелестную инопланетянку за предплечье и приобняв за фигуристую талию. Золотистые глаза Юки сверкали звериным блеском. Сосредоточившись на тонкой и белоснежной шее Сателин, владелец тетради любви начал целовать ее бархатную кожу и оставлять весьма заметные засосы. Чувственно, страстно, порочно и развратно. В таких простых действиях скрывалось множество различных эмоциональных аспектов, посылаемых Рита специально для своих девушек. Это крайне успешная попытка донести до них всю свою искренность и серьезность в отношениях. Ах, Рита, ах, ах, ах, Юки-кун. Кое-кто шел на рекорд в это время. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 19. Приятные и мелодичные голоса, что эхом распространялись по ванной комнате, будоражили душу парня. Если бы испытываемое счастье могло материализоваться, то рядом с ним вознеслась бы настоящая огромная гора. В конечном итоге, троица встретилась взглядами. Пелена похоти осталась на месте, а женские киски все еще выделяли любовные соки. Тела трепетали и дрожали от блаженства. Тем не менее, красавицы ныне вполне могли адекватно мыслить и принимать взвешенные решения. В частности, подобное касалось Харуны, либидо которой немного успокоилась после оргазма. В течение одной минуты они пришли к единогласному заключению. Продолжить с того момента, на котором извращенная компания остановилась. Рита взял с крючка чистое полотенце и подстелил на полу, следом разместившись на нем спиной. Затем принцесса Девилюка своей ухоженной и мокрой от любовных соков киской уселась ему на лицо. Очевидная смена позиций. Однако в сей раз следовало зайти дальше прежнего. Так и поступила Харуна, взобравшись на пик своей храбрости и извращенности. Своими ладонями Сейрендзи аккуратно попридержала колом стоящий член Юки, чтобы после направить его к блестящим от влаги половым губам. Сокрытая за ними распутная дырочка просила настоящего секса. Спустя секунду, как около трех недель не девственница, в лице Харуны плавно опустилась своей киской на крупный агрегат Рита. Юки ощутил каскад мурашек. Головка его члена оказалась сжата узкими стенками горячего лона девушки. Оно содрогалось изнутри, великолепно стимулируя стояк возлюбленного постоянной дрожью. Давление в области паха снова активизировалось по полной программе. Разряд накапливался слишком стремительно. Рита и впрямь изголодался по сексу, отчего его возбуждение только росло, а язык неустанно вылизывал пульсирующий клитор Лалы. Между тем, в разум Сейрендзи ударило невообразимое удовольствие. Глава 54.18+. Счастливая жизнь короля галактики с собственным гаремом из разнообразных красавиц. Вот ради чего стоило пройти через трансмиграцию. Впрочем, Рита еще только на половине пути к подобной великолепной действительности из самых смелых снов. Например, наследником императора Девилюка парень пока что являлся лишь на словах. Официальная свадьба ведь не прошла, да и точная дата ее проведения до сих пор остается сплошной загадкой. Тем не менее, Юки не сомневался в намерениях отца Лалы выдать свою дочку замуж за него. В ином случае, он не распространял бы вести о нем по всей необъятной вселенной, очевидно желая подобным образом устроить этакую проверку на рыцарскую доблесть для своего будущего зятя. Именно с того момента повседневные будни и выходные подростка здорово изменились. Настолько, что Рита еще с первых дней находился в напряжении от ожидания худшего развития событий, несмотря на свою сильную влюбленность к инопланетной принцессе и невообразимым потенциалом, дарованным скандинавской богиней. Однако подобного так и не произошло. Вместо этого Юки ныне проживает свой лучший век. Ах, Юки-кун, ах, Рита, ах, ах. Громкие и такие томные стоны вообще не затихали в ванной комнате квартирки школьной старосты. Две красавицы с похабными выражениями на прелестных лицах дрожали во время сеанса совместного разврата. Харуна двигала бедрами, небольшая грудь покачивалась при каждом толчке, пот каплями разлетался во все стороны с ее влажного и дрожащего тела, а истекающая соками киска распутно хлюпала из раза в раз, когда она опускалась на длинный член возлюбленного. Сантиметр за сантиметром, ствол с пульсирующими венами погружался в раскаленное женское нутро и бился концом о содрогающуюся в приятнейших импульсах матку. Обычно Сейрендзи смущалась многих актуальнейших в жизни аспектов, когда речь шла об отношениях с противоположным полом. Однако нынешняя Харуна совершенно отличалась от прежней. Ее пурпурные очи ярко пылали от возбуждения и страсти. Невинная школьница буквально утонула в том непотребстве, что предоставил ей Рита, все-таки оказавшись на порочном дне. Тем не менее, разве она втайне не желала этого всем своим сердцем, не смея грубо отказываться от пробуждающих ревность свиданий в компании Юки и Лалы? Суть в том, что Харуна пошла на все, даже заставила себя одобрить полигинею и отбросить в дальний угол натуру собственницы. Именно до такой степени ей не хотелось потерять только недавно образовавшуюся связь с любимым человеком. Как закономерный итог, эти искренние чувства и впрямь дурманили школьнице неокрепший разум, доходя оттуда до самого сердца. Сейрэнбзи наконец-то начала по-настоящему наслаждаться своей периодически болезненной привязанностью. Больше никаких ментальных страданий. Скрытые раны пропали, ведь их будто бы омыло целебными свойствами беспощадного вожделения, предоставленными сегодняшним групповым сексом. Харуна энергично подмахивала своей попкой, постоянно приподнимала ее и опускалась своей развратной киской, ощущая горячий член внутри себя. Между тем, чуть приоткрытые глазки девушки с короткими темно-синими волосами наблюдали своими потерявшими фокус зрачками за тем, как впереди, фактически в том же положении, что и у нее, находилась извивающаяся от удовольствия Саталин. Щеки инопланетянки горели алым пламенем, а уста без остановки издавали необузданные в своей развратности звуки. Со своей чарующей внешностью Лала пленила бы любого человека независимо от пола. Ах, ах, ах, ах, очки привязанности. Плюс один, очки привязанности. Плюс один, очки привязанности. 21. Количество очков привязанности не переставало расти. Блаженство волнами растекалось по их дрожащим телам. Своим языком Юки вылизывал истекающую любовными соками киску принцессы, приятный вкус которой совершенно не менялся, сколько времени бы ни прошло. Такая приторная, но вперемешку с тем нежная сладость возбуждала рецептор Рита, воздействуя и на него самого. Впрочем, оральные ласки являлись единственным, с чем ему приходилось стараться, ведь та же Сейрэнбзи в основном скакала на его члене самостоятельно, не сдерживая своих пронзительных вскриков. Невообразимый рост для нее, тем более, подрагивающий голосок Харуны звучал самым похабным образом из всех, в отличие от столь бархатных стонов Саталин, что в пылких чувствах неоднократно прижималась своей округлой попкой к лицу жениха, пробуя, таким образом, дополнительно стимулировать свою влажную от выделений щелочку. Однако инопланетянке в любом случае, до неудержимой чесотки в области паха, хотелось, чтобы язык Юки не останавливался на том же месте, а проникал в ее лоно все глубже и глубже. Рита же отвечал на абсолютно каждое невербальное желание девушки, покоряя ее своими навыками. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 22. Активно вылизывая киску Лалы и прикусывая изредка зубами пульсирующий клитор, он решил окончательно добить погрязшую в возбуждении принцессу Девилюка, убрав свои руки с покрасневших бедер, скачущей на члене, Харуны и переместив их пышные ляжки Саталин, что на ощупь казались такими же мягкими, словно подушки. Следом Юки скользнул ладонями по горячей фигурке инопланетной возлюбленной, разместив собственные пальцы к входу в мокрую от любовных соков дырочку. Его язык продолжал проноситься по раскаленным и узким стенкам лона принцессы, пока сами пальцы Рита проникли внутрь женской киски с впечатляющим своей похабностью хлюпаньем. Ну а клитор девушки попал под влияние легких, но страстных укусов. В тот же момент роскошная фигурка Лалы буквально вздрогнула от бушующего в теле наслаждения, из-за которого уста красавицы разразились изумительным стоном. Ах, очки привязанности. Плюс один, очки привязанности. 23. Изумрудные глазки Саталин закатились от того наслаждения, которое ударило по ее сознанию, обещающее спустя мгновение ненароком отключиться. Зрение инопланетянки затуманилось, темные пятна на периферии прямого взгляда поглощали все яркие цвета, трансформируясь в потоки эйфории. Оргазм наконец-то настиг принцессу, что от чувства бессилия завалилось на грудную клетку Рита. Она бурно кончила ручьем любовных соков на лицо жениха, который и сам был близок к тому, чтобы выплеснуть в лоно Харуны скопившуюся сперму. В конце концов, школьная староста сегодня определенно пребывала в уникальнейшем для себя настроении. Никакой робкой и смущающей школьной старосты. Есть только распущенная Харуна, чье либидо будто бы сгорало от потоков возбуждения. Толчок за толчком, сантиметр за сантиметром. Больше половины крупного члена оказалось внутри горящего страстью женского лона. Пурпурные очи Сейрэнбзи словно искрились от счастья. Дружок Юки глубоко входил в киску Харуны и моментами даже прямо-таки бился о ее матку. Из-за этого фигурка девушки вздрагивала, приятные импульсы радовали нутро, а из приоткрытых губ выходили жаркие вскрики, будто не знающие о том, что такое стыд. Агрегат Рита же проносился меж узких стенок, что мягко обволакивали оказавшийся внутри ствол, будто бы желая прочувствовать на себе все его размеры. Тем не менее, настолько долго подобное продолжаться просто не могло. Сколько бы ни скакала своей распутной киской Харуна на мужском члене, но и у нее имелись свои сексуальные пределы, в том числе и связанные с общей выносливостью тела. Оргазм же подступал широкими шажками, обещая настоящую наркотическую дозу мощного удовольствия. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 24. Ах, ах, ах. Пленительные вскрики говорили о многом. Рита чувствовал безжалостное давление в области паха, что посылало импульсы по всему телу. Еще немного. Разум Сейрендзи в то мгновение накрыло сокрушительным экстазом. Ее киска впечатляюще сжалась. Мягкие и узкие стенки раскаленного лона начали стремительно сокращаться, словно желая сомкнуться на члене Юки. Головка его агрегата в последний раз поразила матку, а после владелец тетради любви приготовился излиться на свой максимум. Сдерживаться больше не хотелось. Накопившиеся приятные ощущения вызывали волны мурашек по коже. К тому же, парочка возлюбленных в лице Рита и Харуны добились синхронного оргазма. Идеальная чуткость, высший баланс и пиковое удовлетворение, которое возжелало вырваться наружу. Киска Сейрендзи сжалась, следом неукротимо задрожав своим жарким лоном. Потоки любовных соков потекли со всех уголков ее извращенной дырочки. Однако мягкие и узкие стенки не хотели отпускать бойца Юки, привыкнув к чувству заполненности. Парень не смог вовремя вытащить свой член, извергнувшись семенной жидкостью, как жерло вулкана лавой, прямо в киску страстно кончающей школьной старосты, чья хрупкая фигурка познала второй оргазм и могучий импульс экстаза. Голова Рита натурально опустела и здравых мыслей в ней вообще не появлялось. Тем не менее, в сердце Юки поднималась зверская буря счастья и радости. Это стоило того. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Возможные последствия встречались с равнодушием, к удивлению самого парня. Все-таки оставленные в карманах брюк презервативы были совершенно им забыты. Горячо о, ах, Юки-кун, я так люблю тебя, очень, сильно-сильно, призналась с искренним посылом поддавшаяся разврату девушка с короткими темно-синими волосами, чьи пурпурные глазки сияли от нежных чувств и знойной похоти. Она упала назад с блаженной улыбкой на милом личике, оказавшись спиной на коленях Рита. Естественно, Харуна ощущала полное удовлетворение. Из ее киски вытекали женские выделения вперемешку с густым белым семенем. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 25. Поставлен немыслимый рекорд по количеству полученных очков привязанности за день. Следом на всю компанию навалилась безмерная ментальная усталость, от которой хотелось лечь и заснуть. Ясное дело, поддерживать извечную энергичность просто невозможно. Хотя, со своей прокачанной выносливостью Юки мог без проблем еще около часа поддерживать половую активность. То же самое касалось и инопланетной принцессы, чьи физические возможности выходили за рамки землян. Однако, такая обычная девчонка, как Харуна, готовилась по итогу потерять сознание от того, с каким наслаждением ей пришлось столкнуться. Если бы не это, они опробовали бы больше различных поз для секса. Рита лежал на полотенце, Сейрендзи находилась у него в ногах, а Лала прижалась пышной грудью с радостной улыбочкой на лице к мускулистому туловищу возлюбленного. Оставалось только окончательно расслабиться, что и сделала сия троица. Впрочем, дальше по пути секса и эротики Юки все равно сегодня не пойдет, так как парень до сих пор не решился на то, чтобы лишить принцессу Девилюка до свадьбы ее девственности. Ему не тяжело взять ответственность. С подобным принципом проблем точно не было. Рита не терял своей благородности и любви к Саталин. Однако реакция со стороны ее отца в таком случае слишком непредсказуема. К счастью, принцесса все прекрасно понимала и не требовала большего, чем моральные ласки. В конечном итоге они задержались в ванной комнате еще на полчаса. Девушки снова порадовали парня двойным минетом, а затем им нужно было наконец-таки полноценно искупаться. Юки так и не покинул их компанию. Харуна и Лала наслаждались приятнейшим совместным времяпрепровождением уже после секса. Дальше ужин, еще немного подготовки к экзаменам по различным предметам, а после Рита лег с ними спать. Идеальное завершение дня. Глава 55. Выходным дням все-таки пришел конец. Рита, Харуна и Лала вдоволь поразвлеклись на них. Отныне сексуальные наслаждения при групповом сексе глубоко укоренились в их сердцах, требуя скорейшего продолжения. Впрочем, если для кого-то прошлая неделя промелькнула со скоростью света, будучи потраченной на школьные будни и клубные занятия, то Рита во многом был вынужден проводить свое время с утра до обеда в обществе старого сенсея с морщинистым лицом и такими же иссохшими руками. К счастью для него, дисциплинарная мера, именуемой процедурой отстранения, наконец-таки закончилась. 14 дней ада. Если бы неприятные вечера в компании Лалы и Харуны, то Юки определенно рано или поздно сошел бы с ума от скуки и одиночества. Несмотря на это, сегодняшний день будет воистину одним из самых насыщенных в жизни парня. Неспроста, ведь именно в сей понедельник он решил познакомить двух своих возлюбленных со зрелой школьной медсестрой. Однако для начала стоило покончить с текущими уроками. На очереди сейчас была общемировая история. «Юки-кун, тебе очень повезло, что за эти две недели сенсей не проводил каких-либо тестов», — высказалась спокойным и нежным голоском стоящая рядом с его партой Сайрэндзи, мило заглядывая ему в золотистые глаза. «Наверное, директор постарался», — пожал плечами Рита, приподняв уголки своих губ в небольшой усмешке. Следом парень провел ладонью по гладкой бархатной щеке Харуны, с весельем наблюдая за тем, как ее кожа стремительно покрывалась прелестным румянцем. Красавица с пурпурными очами сильно застеснялась, отчего немедленно заозиралась по сторонам. Школьная староста точно не хотела бы привлекать нежелательное внимание в лице взглядов одноклассников и одноклассниц. Однако Юки получал эстетическое и моральное удовольствие каждый раз, когда смущал свою робкую пассию. Хотя, вчера Сайрэндзи действительно задала жару в ванной комнате, сумев выдержать целых два оргазма. Между тем, присутствующие в классе периодически шептались, с изучающим любопытством поглядывая в направлении воркующей парочки в лице Рита и Харуны. С недавних пор парень стал известным человеком в стенах учебного заведения. Тем не менее, странная атмосфера в кабинете полностью им игнорировалась. Впрочем, благодаря стараниям Сайрэндзи и ее бравым речам против хулиганов, никто не испытывал негатива к нему. В данный момент Лалы с ними не было по той причине, что инопланетная принцесса ушла на прогулку по старшей школе Сейнан в группе с Риса и Мя. Те пообещали показать Сатолин окрестности старого заброшенного корпуса, внутри которого, по слухам, водятся страшные призраки. В любом случае, заинтересовать всегда энергичную возлюбленную Юки проще простого. Однако никто и не подозревает, какие конечные цели преследует игривая и весьма хитрая Мамиака на самом деле. Пришло время полноценных занятий. Первый урок, второй и третий по расписанию – математика. Как раз именно на ней Рита отпросился в туалет. Ничего такого, обычное событие в жизни любого школьника, разве что кто-то выбирает терпеть до дома, боясь школьных уборных, где издавна происходила извечная вакханалия. Но ведь Юки же считал себя особенным человеком, так будет ли такой, как он, трусить перед подобным делом? Тем не менее, даже в пределах этой маленькой ситуации у парня появились некоторые проблемы, стоило ему только заявиться в школьный туалет. «У меня сигареты кончились, у вас еще остались?» — послышался чуть хрипловатый и низкий голос. «Должен будешь», — прозвучало в ответ. Раздавшиеся следом противные смешки пробудили в Рита воспоминания двухнедельной давности. Бейсболисты, драка и беспорядок в голове Юки, вызванный поражением. Невольно внутри парня снова начал закипать гнев. Однако нельзя переводить произошедшие события в душевную травму или лирическую драму. Посему он мигом потрудился взять себя в руки, затем спокойно пройдя к туалетным кабинкам. Как раз за одной из полупрозрачных перегородок в углу стояла компашка старшеклассников. Кстати говоря, Асаги обещают выписать через несколько дней из больницы. Как думаете, он реально собирается мстить тому Кахаю, что его избил? Заданный вопрос с насмешливыми нотками со стороны некого подростка заставил Рита остановиться на половине пути, внимательно навострив уши. «Полнейший бред. Я вчера хотел проведать Асаги, но меня к нему не пустили. Мне медсестра сказала по секрету, что ему пришлось пройти через ряд операций. По слухам, его лицо было просто в мясо от ударов ученика первого класса. Видать, боевыми искусствами занимается», — после собеседник первого затянулся сигаретой. «То есть, трогать этого Кахая мы не будем, правильно я рассуждаю?» — послышался третий голос, который, в отличие от тех двух, не имел хриплых ноток, зато звучал совершенно неуверенно, как будто бы не в своей тарелке. Дальше внимать к их диалогу Рита точно не желал. Быстро закончив со всеми делами, он засобирался на выход из школьного туалета. Вот только ему не дали возможности тихо уйти. Один из компашки курящих учеников внезапно выглянул из-за полупрозрачной перегородки, посмотрев в спину Юки и окликнув его. «Эй, парень, поди-ка сюда, есть разговор к тебе». На секунду Рита засомневался. Знакомые Асаги пробуждали в нем дикую ярость. Тем не менее, ему не хотелось драться и снова влипать в неприятности, после которых его будет ждать еще одно отстранение или того хуже. В конце концов, Существует лимит доверия, и вряд ли директор продолжит терпеть подобного ученика, вечно встревающего в проблемы и разборки с хулиганами. Впрочем, Юки успел здорово измениться. Теперь он не желает мириться с притеснениями от неудачников, у которых серьезная задержка в развитии. Весь душевный покой испортили, с мрачным вздохом произнес Рита, оглянувшись на подростков своими золотистыми глазами, что ныне словно светились от переполняющего их враждебного яда. Молниеносно сократив расстояниями между собой и ними, Юки одним ловким движением схватил первого хулигана за воротник и впечатал в настенные кафельные плитки, с удовольствием слушая болезненные стоны школьника после того удара. Двое его приятелей дернулись, подняв кулаки, но Рита ничего не стоило развернуться и высоко поднять свою ногу для наступающей атаки.